13. Как кликнуть золотую рыбку? Ну что же, раз вы уже готовы к инвестированию в акции и держите в руках приготовленные для этого деньги, кстати, напомню, что начинать работу на бирже стоит от суммы не менее 30 тысяч рублей, а лучше 100 тысяч рублей, то давайте шаг за шагом пройдем с вами предначертанный путь. Портфель акций. Залог успешного инвестирования – грамотное распределение капитала по нескольким бумагам. Для того, чтобы отобрать акции, можно использовать различные методы, например, стратегии доу-дивидендов, тест Уоррена Баффета или самостоятельное вычисление тех или иных показателей. Часть этих методов будет коротко описана ниже, а подробную информацию и практические вычисления вы проведете самостоятельно. Стратегии доу-инвестирования. Они популярны на Западе из-за простоты и вследствие исторического превышения доходности над индексом. В качестве исходных данных используются всего два показателя – дивидендная доходность акции и цена акции, и никакого анализа по сути. 10 лучших доходностей. Для всех акций из состава индекса Dow Jones рассчитывается их дивидендные доходности и составляется список акций от высшей дивидендной доходности к наименьшей. Далее покупаются первые 10 акций из этого списка и держатся в портфеле в течение одного года. По прошествии года список пересматривается. Акции, не входящие более в первую десятку, продаются, а вместо них покупаются другие, которые на тот момент будут входить в десятку наивысших доходностей. Акции, которые по прошествии года все еще остаются в первой десятке списка, остаются и в портфеле. К сожалению, российские индексы состоят из меньшего количества акций, чем индекс Dow Jones, поэтому такая стратегия не совсем применима в российских условиях, превосходя Dow 5, Beating the Dow 5, или сокращенно BTD 5. Этот метод был предложен Майклом Хиггинсом в его книге «Beating the Dow». Суть его заключается в том, чтобы выбрать 10 акций с наивысшей доходностью, как это было описано выше, купить только 5 самых дешевых из выбранных 10. В соответствии со статистическими данными, инвестиционный портфель, сформированный с помощью методики BTD-5, приносил на американском рынке в период с 1974 по 1998 год среднегодовую доходность в размере 19,39%. Foolish 4 минус 1. FF1. Эта стратегия состоит из тех же шагов, что и BTD5, но исключает из покупки самую дешевую акцию и увеличивает вес второй по дешевизне, распределяя активы на покупку в следующем соотношении. На покупку первой из 4 акций идет 7,25 выделенных для создания портфеля средств. На покупку 3 остальных акций – оставшиеся 18,25, по 6,25 на каждую из 3 акций. В соответствии со статистикой, портфель, построенный по методике FF1 за период с 1974 по 1998 год, приносил бы среднегодовую доходность в размере 22,23% годовых. В условиях же рынков 1999-2003 годов применение этой методики для формирования портфеля привело бы к общему за 4 года убытку в 23,41%. Foolish 4 минус 2. FF2. Эта вариация методики предлагает следующие шаги. Вычисление соотношения между дивидендной доходностью акции и ее текущей рыночной ценой для всех 30 акций индекса Dow Jones по формуле. К равняется Y, деленное на квадратный корень из P, где K – коэффициент доходности акции, Y – доходность акции, вычисленная как отношение размера годового дивиденда в долларах к текущей цене акции и выраженная в процентах, P – текущая цена акции. Составление списка всех 30 акций по принципу убывания значения K. Выбор 4 акций для формирования инвестиционного портфеля со 2 по 5 в первую очередь акцию, как и в методике FF1, не включают выбор. Среднегодовая доходность портфеля, сформированного по методике FF2, составляет 24,55% за период с 1974 по 1998 год. Как и все вышеописанные методики, FF1 и FF2 предлагают инвестирование сроком на 1 год, последующим пересмотром и при необходимости переформированием портфеля. Тест Баффета. Российский деловой ежедневник Smart Money – практически в каждом номере рассматривает различные российские акции на соответствие критериям, которые использовал при инвестировании один из выдающихся инвесторов Уоррен Баффет. Вот эти параметры. Достаточно ли информации о бизнесе компании? Есть ли долгосрочные перспективы? Действуют ли менеджеры компании рационально? Открыты ли менеджеры? Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих? Насколько рентабельна компания? Достаточен ли свободный денежный поток для акционеров? Какова отдача на вложенный капитал? Есть ли у компании явное конкурентное преимущество? Какова справедливая цена акций компании? Метод мультипликаторов, коэффициентов. Участники рынка используют несколько показателей для определения, насколько акция недооценена или переоценена по сравнению с фундаментальными показателями деятельности компании. По отдельности их недостаточно, чтобы оценить акцию, но все вместе они могут помочь выявить действительно привлекательные бумаги. Отношение капитализации, то есть суммарной стоимости акции, к прибыли компании – P на E. P на E считается одним из главных коэффициентов для оценки инвестиционной привлекательности акции. Чем выше коэффициент, тем дороже акция по отношению к прибыли компании. Чем ниже, тем более недооцененной может считаться акция. Коэффициент P на E данной компании нужно сравнивать с P на E аналогичных предприятий из ее сектора экономики и всего рынка. При этом нужно помнить, что для различных секторов промышленности и рынков может быть характерен разный уровень P на E. Традиционно он достаточно высокий у технологических компаний и низкий у компаний сырьевого сектора. Отношение капитализации к свободному денежному потоку. P на CF. Низкий P на CF означает, что у компании здоровый бизнес, и у нее остается много денег, которые она может пустить на выплату дивидендов или выкуп акций, тем самым увеличивая доход акционеров. Низкий показатель P на CF, однако, может оказаться ловушкой, если компания, накапливая наличность, не инвестирует достаточно средств в развитие бизнеса. Отношение капитализации к балансовой стоимости активов. P на BV. Еще один нужный индикатор – балансовая стоимость активов. Это активы минус долги и прочие обязательства компании. Невысокий уровень P на BV может служить успокаивающим сигналом для инвестора. Время покупки. После того, как вы определились с выбором, какие акции покупать, необходимо решить, когда покупать акции. Если вы покупаете бумаги в расчете на длительный срок, то выбор времени покупки менее важен, поскольку разница в цене при покупке сейчас или через 2 недели нивелируется за несколько лет. Но все же лучше подойти к выбору момента входа на рынок серьезно. Почитайте аналитику по выбранным вами акциям, оцените тенденции ее поведения. Не тратьте все деньги сразу, покупайте постепенно. Если необходимо, пересмотрите портфель через 2-3 месяца после формирования. Выбор брокера. Пока вы выбираете акции и время вхождения на рынок, начните подыскивать и ту брокерскую компанию, через которую будете осуществлять операции на бирже. При анализе обращайте внимание на следующие факторы. Надежность компании и, как следствие, безопасность ваших инвестиций. Выбирайте из инвестиционных компаний, имеющих рейтинг высокой надежности А и выше. Очень высокая надежность АА, максимальная ААА. От Национальной ассоциации участников фондового рынка НАУФОР. Обращайте внимание на то, как долго существует компания, кто ее учредители, какие лицензии она имеет, сколько у компании клиентов, как она сработала в период кризисов и падений рынка, были ли случаи отзыва лицензий, проблемы с клиентами. Соответствие вашим целям. Ответьте себе на следующие вопросы. Каков входной порог, минимальная сумма инвестиций брокера? Как часто вы собираетесь совершать сделки? Планируете работать через систему интернет-трейдинга или вам необходимо иметь возможность отдавать приказы с помощью телефона и факса? Нужна ли аналитика? Стоимость услуг. За какие услуги с вас могут взять, а могут и не взять, деньги? Комиссионные за проведение сделок. Если вы будете совершать сделки нечасто, то можно поступиться чуть большими комиссионными в угоду другим критериям – надежности и качеству обслуживания. Абонентская плата за обслуживание торгового счета. Одни брокеры устанавливают ежемесячный сбор в размере от 5 до 10 долларов. Другие взимают плату только в том случае, если вы совершали операции в течение месяца. Третьи не берут ее ни при каких условиях. Абонентская плата за обслуживание депозитарного счета. На нем хранятся приобретенные бумаги клиентов. Ситуация та же. Либо 5-10 долларов ежемесячно, либо при условии совершения сделок, либо вообще ничего. Плата за предоставляемое программное обеспечение. В большинстве случаев она с клиентов уже не взимается. Плата за аналитику. Чаще всего она предоставляется бесплатно, но кто-то за нее берет деньги. Бывают сочетания платной и бесплатной аналитики. После того, как выбор сделан, вам необходимо лишь заключить договор с брокерской фирмой. Вы приходите в брокерскую фирму, предъявляете паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заключаете договор на обслуживание на рынке ценных бумаг. После чего брокер открывает вам все необходимые для работы счета, на которых будут учитываться ваши ценные бумаги и денежные средства. После того, как договор заключен, счета открыты и состояние активов на этих счетах денежных или ценных бумаг позволяет проводить операции, вы можете покупать или продавать ценные бумаги.